Как зовут пожилого в шляпе, Эверт забыл сразу, как только тот назвал себя. Он спокойно стоял рядом с ними, пока остальные пассажиры, спеша и толкаясь, проходили мимо него. Он заговорил, едва Дима Шмаровоз исчез из виду где-то у него за спиной. Объяснил, что он начальник службы безопасности литовского посольства, а потом предложил угостить их выпивкой. Эверт сказал «нет, спасибо», потому что устал как черт. Но рядом был Свен, и поэтому... «По чашке кофе», — настаивал посольский. «По чашке кофе в баре на втором этаже, сразу у эскалатора». Они на секунду задержались в дверях, а потом он указал на столик возле стеклянной стены, выходящий прямо на летное поле. Он сам подошел к стойке и принес три чашки кофе с венскими булочками, поставил на стол и, сев на пластиковый стул лицом к ним, отхлебнул сразу полчашки. Он хорошо говорил по-английски, с сильным акцентом, но все-таки лучше, чем Эверт и Свен вместе взятые. Попросил прощения за свое недавнее поведение. Сам-то он против рукоприкладства и крика, но иногда это необходимо, и сегодня как раз такой случай. Потом он их поблагодарил. Это был длинный и путанный поток слов от имени литовского народа. Он сидел и, спокойно глядя им в глаза, говорил, как был поражен известием о своем коллеге по работе в посольстве Дмитрии Самоите, так его на самом деле звали, как болезненно это обстоятельство для страны, которая только-только поднимает голову после многолетнего ига. Он искал у них сочувствие, которое заставило бы их замолчать всю эту историю. Тем более, что они сами видели, как Дима Шмаровоз был выслан из страны, так что... Эверт Грэнс и Свен Сунквист вежливо поблагодарили за кофе и венские булочки, и перед тем, как встать из-за стола и отправиться во свояси, пояснили, что расследование такого рода замолчать не представляется возможным, по крайней мере, с их помощью. Так что тут уж всякие разговоры излишни. Автомагнитола разрывалась от музыки, и Эверт от нее чертовски устал. У него была с собой кассета. «Свен, да. Ты слушаешь? Да. Но там же нет ничего приличного. Я жду, когда скажут про пробки, нам скоро сворачивать. Да ладно. Давай вот это послушаем». Грэнс оборвал на полусловие диктора стокгольмского радио и включил кассету «Сив Мальмквист», которую сам записал. Ее голос убаюкал его, и он снова стал думать. Литовец из посольства покраснел, когда они встали из-за столика в кафе с видом на взлетную полосу. Он упросил их остаться еще хотя бы на минуту и просто его выслушать. Говоря это, он выглядел таким уставшим, что они согласились и, переглянувшись, присели снова. Его жидкие волосы, спускавшиеся на лоб, взмокли от пота. Он искал их руки, чтобы дотронуться до них своими короткими, липкими от пота пальцами, привлечь внимание. «Сотни тысяч молодых женщин, — сказал он, — из Восточной Европы. Сотни тысяч жизней. Они становятся секс-рабынями на Западе. И пока мы тут разговариваем, их стало еще больше, с каждой секундой. Наши девочки. Наши девочки». Он силой сжал их руки, его голос дрогнул. «Всему виной безработица, — продолжал он. — Уболтать девочку совсем нетрудно, что вы думаете? Они же молодые, им нужна работа, благосостояние, будущее, наконец. А эти сволочи сулят им золотые горы. Обещают, развращают и запирают потом в квартире с электронным замком, как тех двух девушек на улице Велунда. Это же их адрес, не так ли? А люди, которые их заманили и продали, получают свои тысячные купюры и исчезают. Вы понимаете, исчезают. Ни ответа, ни привета, ни расследования, ничего. Никакого риска». Посольский внезапно опустил руки.